была вынуждена напрячь свой ум, чтобы спастись. «Да», — жалобно простонала она, — «я боюсь Дуга. Он бы просто убил меня, если бы я осталась с ним». «Кто знает, вдруг он только что прикидывался обыкновенным, а сам...» «Барт, я устала. Кроме того, уже холодно и темно». Он поглядел на небеса. Солнце готово вот-вот закатиться. Скоро и вправду совсем стемнеет и похолодает. «Погляди вон туда, наверх», — сказал Барт и указал на скалы. «Может, мы найдем там какое-то прибежище?» Они быстро прошли последние метры, отделявшие их от гребня горы, оказались в окружении черных, как уголь, скал и удивленно огляделись. Перед ними был огромный кратер давно потухшего вулкана, в центре которого находилось большое озеро, подернутое легкой рябью. Ближе к краям, где в воде отражались скалы, озеро было черным, а в середине, где отражалось небо, голубым. Берега были сплошь скалистыми, ни песка, ни травинки, ни кустика. Мужчина и женщина спустились от края кратера к озеру, пробираясь среди камней. Хотя пейзаж был непривычным, они чувствовали странное облегчение. Наконец-то они достигли какой-то цели. Наконец кончился этот чертов подъем. Озеро стало концом их скитаний. Подойдя к самой воде, Барт стал озираться в поисках какой-нибудь расщелины в скалах, где можно было бы укрыться на ночь. Он взял Селию за руку и повел вдоль берега. Вдруг они вышли к скале, далеко выдававшейся вперед и нависавшей над водой. Они спустились, цепляясь за камни, и оказались в пещере, вымытой волнами. Она вдавалась вглубь скалы метров на пять. Дно ее устилал песок. В пещере оказалось сухо, прохладно, ветер сюда не задувал. Это было их первое настоящее убежище с тех пор, как они покинули Блонгаус. «Наконец-то можно отдохнуть», — сказал Барт. «Мы добрались до самого верха. Теперь пойдет только спуск. Встань на колени, Селия, и попей воды». Они оба опустились на колени под козырьком скалы и жадно стали пить, зачерпывая воду в ладони. Жажда была утолена, голод мучил по-прежнему. «Теперь давай приляжем, отдохнем», — сказал мужчина, взял ее за руку и повел вглубь пещеры. «Он может убить меня здесь, и никто даже не найдет тело», — подумала она, но не испугалась, потому что чувствовала, он этого не сделает. Она нужна ему, чтобы подтвердить его ложь. Они легли на песок. Селия дрожала от холода, Барт подполз к ней, она с отвращением содрогнулась от его прикосновения, от его запаха, но не отважилась отодвинуться. Просто лежала, не шевелясь, будто мертвая, и смотрела на свод пещеры над собой. Не прошло и нескольких секунд, как ее глаза закрылись. Она провалилась в черную бездну сна. Сэм принял сообщение с вертолета. Один из двух разыскиваемых замечен на узкой дороге, ведущей к Волконозеру. Другой в горах, но на пути туда же. «Сейчас, когда мы знаем, где они, — сказал Перес, — надо срочно отправляться туда. Может, они и не догадываются, что у озера встретятся?» «Я вообще уже не понимаю, что происходит», — в отчаянии воскликнул Джейсон. «Я уже тысячный раз задаю себе этот вопрос, и все время получаются разные ответы. Что случилось? Кто убийца? Почему они плутают там, в горах? Если убийца намеревался скрыться, почему не спустился вниз, в долину? Что он там ищет в горах?» «Я ведь уже сотни раз объяснял вам», — ответил Перес.